Глава 53. Пробуждение. В улье встречаются двойники одного и того же человека, но с разными воспоминаниями и характером. Заметки полковника. Рой видел темноту и чувствовал приятную расслабленность в теле. Такую же приятную, как хороший крепкий сон после многих ночей недосыпа. Некий баланс на грани сна и яви, как у дремлющего человека, или словно некую стадию опьянения. Просыпаться не хотелось. Хотелось спать и спать. А если проснуться, то накрыться одеялом с головой и дремать до полудня. Машинально он пошевелил руками, нащупал что-то огромное и снова блаженно задремал. Рой снова дремал. В этот раз он даже смог открыть один глаз и увидеть бойцов в камуфляже, идущих перед ним с оружием на изготовку. Вот только почему-то он был гораздо выше их. Потом в голову пришла мысль, что он смотрит из-за чужого плеча. После сон навалился снова. Третий раз он пришел в себя, лежа на твердой поверхности. Пошевелил рукой. Получилось плохо. Просто почувствовал, что сил прибавилось, голова стала ясной. Похоже, последствия спорового голодания закончились, а то, что споровое голодание было, как и споровый шок, сомневаться не приходилось. «Сайфер», — тихо сказал Рой. Кто-то аккуратно склонился над ним. «Сайфер и агент Смит», — пробормотал Рой. Кто-то аккуратно протер ему лицо. «Бредит», — сказал знакомый голос. «Что с элитником?» — спросил Рой, собрав силы. «Он мертв, Рой», — ответил знакомый голос. «А...» — силы снова начали кончаться. «Разбавьте живец физраствором. Или просто убейте». Очнулся Рой уже ночью. Просто почувствовал, что сил прибавилось. Голова стала ясной. Похоже, последствия спорового голодания закончились. А то, что споровое голодание было, как и споровый шок, сомневаться не приходилось. Рой слишком много сил вложил в использование дара, да еще и сделал это рывком. От такой нагрузки можно было как умереть, так и просто уйти в кому и не вернуться. В теле еще была некая слабость, а вот глаза открылись на удивление легко. «Очнулся!» Рядом раздался такой грохот, что Рой чуть снова не потерял сознание. Огромная морда кваза показалась прямо перед ним. Язык вываливался из пасти. «Ты жив? Жив!» — радостно схватил его за руку Квас. «Пока жив!» — постарался сдержать улыбку Рой. «Рой, ты идиот!» — внезапно посуровил Квас. «Ты не просто идиот. Ты баран!» Давно же он его так не называл. С того момента, когда его подстрелил Шлам. Это значило, что Квас был сильно взволнован и все никак не мог успокоиться и, похоже, обижен. «Ага», — кивнул Рой. «Ты хоть понимаешь, что сделал?» «Ага». «Нет, ты не понимаешь», — разозлился Квас. «Сам пошел к элитнику и взорвал за собой проход. Это даже не просто смерть, это смерть в квадрате. Еще и ручкой на прощание сделал». Рой промолчал. «Я как понял, что ты взрывчатку кидаешь, чуть дуба не дал. Даже сердце кольнуло, я думал, там и сдохну. Остановится сердце, и еще успею полежать на асфальте пару минут. А если бы инсультом разбило?» «Мне было бы неприятно, если бы он напал на вас», — примирительно сказал Рой. «А мне, значит, было приятно знать, что ты там отдашь душу Богу, а я и добежать не успею», — рявкнул Квас. «Или, может, думаешь, было бы приятно услышать твои крики?» Рой молчал. Ответить было нечего. А еще было стыдно и приятно. Давно он не чувствовал себя так хорошо, а Квас все никак не мог успокоиться. «Прости», — сказал Рой разбитыми губами. «Мне правда очень стыдно». Квас как-то сразу замолчал, но было не похоже, что он успокоился. «Квас, а остальные?» — спросил. «Целы и живы», — мрачно отозвался тот. «А ты не увиливай, я с тобой еще поговорю». Рой фыркнул от смеха. И это был тот самый Квас, который раньше всегда молчал и отводил взгляд, когда его ругали. Да, это был он. Вне всякого сомнения, он. «Как стаю довалили, так они тоже побежали к завалу. Тебя спасать», — — мрачно продолжил он. «Да только когда мы завал перелезли, поняли, что уже спасать некого. Литник мертвый валялся, а ты без сознания. Я второй раз чуть коньки не отбросил». Сильно он меня достал. Квас недоверчиво посмотрел на него. «Не притворяйся, что не знаешь». «А я и правда не знаю». Квас помолчал. «Кроме спорового шока, батя нашел у тебя вывих левого плеча, что-то подозрительно похожее на трещину в кости на левой руке, ушиб мягких тканей. Похоже, напоследок элитник успел тебя хотя бы толкнуть. Счастье, что ты поймал удар на излете. Так бы разорвало или вся кости перебило». «Повезло», — согласился Рой. «Твой карабин 20 какого там калибра элитник сожрал, перекусил пополам. Но каким-то образом, не хочу знать, каким, ты всадил ему по пуле в каждый глаз. И этого он точно не пережил». Рой внимательно посмотрел на него. Похоже, Квас решил, что он клок-стоппер. «Я не дал осматривать труп батя. Не думаю, что он понял, от чего тот умер». «А где сам батя? Сбежал?» «Нет, он этажом ниже караулит. И остальные с ним. Никто не ушел». Рой присвистнул. «Надо же. А я думал, они свалят при первой возможности». «Увы, нет», — пожал плечами Квас. «Он хотел подежурить у тебя, но... В общем, я его отговорил». «И сколько я был без сознания?» «Всего 8 часов. Сейчас 3 часа ночи». «Да, нехило меня так приложило», — скривился Рой. «Слушай, Рой, спасибо», — вдруг сказал Квас. «А я думал, что ты сердишься», — улыбнулся тот. Квас показал ему на пальцах, что о нем думает и куда он должен идти. «Я не о том», — сказал он. «Ты не приходил в сознание и бредил. Все бормотал и бормотал. Считал что-то, ругался и говорил, извинялся и еще». Квас в упор посмотрел на него. «То есть сказал, я хочу вернуть Квазу лицо, чтобы он снова стал человеком». Рой отвел взгляд. «Да, кстати, а почему ты упомянул Сайфера и агента Смита?» Резко сменил тему Квас. «Это какие-то рейдеры, которых я не знаю?» «Нет». Рой покачал головой. «Это мои любимые персонажи. Ну, после Милы Йовович из обители». Квас хрюкнул и заржал. «Но ты даешь!» — фыркнул он. «Никогда бы не подумал, что ты имел в виду это. Батя все терялся в догадках. Что это? Название какого-то места? Лекарство? Какой-то пароль? А ты переплюнул все догадки». «Все проще», — смутился Рой. «В «Матрице» мне всегда нравились эти персонажи. Понимаешь, Квас, Сайфер хоть и предатель, но мне всегда было его жаль. Он вырвался из «Матрицы» и присоединился к Морфеусу. 10 лет был оператором, программируя и забрасывая в компьютерную реальность Тринити и остальных. Просто пахал. А его никто и не заметил. Никто даже не обратил на это внимания». Квас молча слушал, ожидая продолжения. «И помогал искать избранного, понимая, что он сам не нужен», — продолжил Рой. «А после, когда пришел Киану Ривз, ему даже спасибо никто не сказал. Нео получил все и сразу. Почет, восхищение, любовь девушки, просто придя. А Сайфер, который работал 10 лет, оказался никем. Пылью под ногами избранного. Тогда он и сделал то, что планировал. Свое предательство». Рой помолчал. «Я понимаю, что это было глупо. Глупо и, может, эгоистично», — продолжил он. «Но когда пришел батя и стал легко разделывать хищников, я почувствовал себя так же, словно после некоторого времени меня списали в утиль. Предать я, пожалуй, не смог бы, а вот пожертвовать собой, чтобы вы спаслись, смог». Квас молчал. «Дурак», — наконец сказал он. «Но я почему-то горжусь, что знаю тебя». Оба помолчали еще. «А что, Смит?» — не выдержал Квас. «А что, Смит?» — переспросил Рой. «Мне тоже всегда было его жалко. Он неуязвим, силен, быстр, но он всегда один. Архитектор создал его, но забыл о нем. Страж и сын, отвергнутый собственным отцом и богом, в одном лице чудовище среди тех, кто вне матрицы, и чужой среди людей в ней. Я всегда полагал, что именно поэтому он так ненавидит людей». Рой помолчал, собираясь с мыслями. Он не просто смысл одиночества. Он воплощение одиночества. Даже все его клоны — это он сам, и их память коллективная. Находясь среди своих воплощений, он словно человек, который стоит в зеркальном лабиринте и пытается беседовать с отражениями. В конце концов, он и сам начал уничтожать мир своего создателя — Матрицу. Квас помолчал и сказал: «Это так похоже на тебя. Сколько тебя знаю, ты всегда кого-то жалел. Но мне это нравится. А вообще ты, похоже, себя слишком накручиваешь. Но об этом потом. А сейчас я отойду отлить». Квас вышел, раздались приглушенные голоса, спор, какая-то возня, а затем в комнату вошли батя и ярл, поставив свое оружие за порогом. «Здорово, сынок!» — поприветствовал его батя. «Как мы узнали? Ты спас нас всех, завалив эту зверушку!» Рой поудобнее повернулся на гнилом матрасе и попросил: «Ярл, подойди, пожалуйста». Черноволосый ярл молча приблизился. «Я попрошу тебя сделать одну вещь. Не пользуйся своей винтовкой. Не надо. Не стреляй. Держи при себе, страхуй Кваза при случае. Пали, но не делай этого лишний раз, когда он рядом». «Хорошо», — нахмурился тот. «А в чем дело-то?» Батя тоже заинтересованно посмотрел на него. «Ты его видел?» — хмыкнул Рой. «На него при встрече сразу направляют стволы. Бабы брезгуют и стороной обходят. Даже в любом стабе он как бельмо на глазу. Даже пожрать нормально не может, не говоря о том, чтобы напиться, да и моется с оглядкой». «А мытье-то тут при чем?» — не понял ярл. «А при том», — сплюнул Рой, — «квазы и под одеждой уроды. У кого шея сосков вылезет, у кого... гениталии так меняются, что лишний раз не помочишься при людях. А еще у кого-нибудь какая-нибудь иная дрянь скрыта. А тут приходишь ты, здоровый, красивый, сильный. От подобной беды не страдаешь и стреляешь лучше, чем он». Ярл нахмурился, а потом сплюнул. «Твою мать!» — выругался он. «А я как-то и не подумал. Так выделиться хотел. Показать, какой полезный, незаменимый. Идиот!» Рой тихо засмеялся. Батя и ярл переглянулись. «И ты не один, сынок!» — крякнул батя. — «Я тоже чего-то не подумал. Хороший пацан, однако. Никого к тебе не подпустил и тащил сам. А когда сидел рядом, то чуть ли не палкой всех отгонял». Рой заржал уже в голос. — «Слышь, сынок, — добавил батя, — пока ты в отключке был, там объявились те парни с минометами, которые стаю гоняли, и они нас заметили, через бинокль глядели. Не понравились они мне. Да и пацану тоже». «Когда нагонят?» — спросил Рой. «Когда рассветет», — спокойно ответил батя. «Пацан сказал, ночью не сунутся, артиллерию не потащат, да и других стай побоятся. А то, что днем нагонят, это и я скажу». «Так», — в проем вошел Квас. «Отошли от него, пускай лежит». «Квас», — позвал Рой, — «как там с зараженными? К нам не сунутся?» «Нет», — махнул рукой тот. «Тот кластер пустой и недалеко элитник заваленный. А вот гости с утра будут». «Кто?» «Или какие-то стронги шибко грязные», — развел руками тот и внезапно помрачнел. «Или муры».